13. Они стояли у окна, и 5 минут спустя, когда где-то неподалеку завыла охранная сигнализация, устала и хрипло, словно очень скоро могла отключиться. «Представляешь, что это может быть?» – спросил Клай. На огороде Джордж покончил с тыквами и вырыл большую картофелину. Перебравшись на картофельную грядку, он приблизился к женщине, но не выказывал к ней никакого интереса, во всяком случае, пока. «Могу предположить, что генератор в супермаркете Safeway, который расположен в центре, вышел из строя», – ответил Том. «Наверное, на этот случай у них есть сигнализация, работающая от аккумулятора, потому что там полным-полно скоро портящихся продуктов, но это всего лишь догадка. Насколько мне известно, первый банк Молдена и… «Смотрите!» – воскликнула Алиса. Женщина не стала срывать очередной помидор, поднялась и направилась к восточной стене дома Тома. Джордж тоже встал, когда она проходила мимо, и Клай нисколько не сомневался, что он собирается ее убить, как убил старика. Его передернуло от предчувствия ужасного, и он заметил, как Том потянулся к Алисе, чтобы развернуть ее. Но Джордж просто последовал за женщиной, исчез за углом позади нее. Алиса повернулась и поспешила к двери из кухни. «Смотри только, чтобы они тебя не увидели», – прошептал Том и пошел следом. «Не волнуйся», – ответила она. Клай двинулся в том же направлении, тревожась за всех. Перейдя в столовую, они успели увидеть, как женщина в грязном брючном костюме и Джордж в еще более грязном комбинезоне проходят мимо окна, разделенные на сегменты жалюзи, опущенными, но не повернутыми параллельно стеклу. Ни один из них и не посмотрел в окно, а Джордж теперь находился так близко от женщины, что вполне мог впиться зубами в ее шею. Алиса, а следом за ней и Том с Клаем, переместились по коридору к маленькому кабинету Тома. Здесь жалюзи были закрыты, поэтому они увидели лишь две быстро прошедшие мимо окна тени. Алиса направилась дальше, к распахнутой двери на застекленное крыльцо. Одеяло, как его и оставил Клай, лежало частью на кушетке, частью на полу. Крыльцо заливал яркий свет утреннего солнца. Казалось, горел на половицах. «Алиса, будь осторожна!» – предупредил Клай. «Будь!» – но она уже остановилась. Только смотрела. Потом Том встал рядом, точно такого же роста. Сзади они напоминали брата и сестру. Никого не заботило, что их могли увидеть с улицы. «Гребаная срань господня!» – вырвалась у Тома. Из него словно выпустили весь воздух. Стоящая рядом с ним Алиса заплакала. Так, должно быть, мог плакать запыхавшийся, уставший ребенок, который привыкает к частым наказаниям. Клай присоединился к Алисе и Тому. Женщина в брючном костюме пересекала лужайку перед домом Тома. Джордж по-прежнему следовал за ней шаг в шаг. Двигались они совершенно синхронно, перестроились только у бордюрного камня, где Джордж сместился влево и с второй спины превратился в ведомого. Салем-стрит запрудили безумцы. По первой прикидке Клай решил, что их с 1000 или больше. Затем объективный наблюдатель в нем взял верх, хладнокровный, незамутненный глаз художника, и он понял, что это огромное преувеличение. Преувеличение, вызванное неожиданностью, еще бы. Такое многолюдие на улице, которое он ожидал увидеть пустынной, и шоком от осознания того, что видит перед собой только их. За то, что он не ошибается, говорили пустые лица, глаза, устремленные в никуда, грязная, окровавленная, порванная одежда, на некоторых одежды не было вовсе, редкие, нечленораздельные крики и резкие телодвижения. Мужчина в туго обтягивающих когда-то белых трусах и рубашке пола постоянно отдавал честь. У полной женщины нижнюю губу разорвало надвое, и она висела двумя мясистыми лепестками, обнажая все нижние зубы. Высокий юноша-подросток в синих джинсовых шортах шагал по разделительной линии на мостовой Салем-стрит, держа в руке, как показалось Клаю, монтировку с запекшейся на ней кровью. Индийский или пакистанский джентльмен прошел мимо дома, двигая челюстью из стороны в сторону и одновременно стуча зубами. Мальчик Господи, ровесник Джонни шел, не выказывал признаков боли, хотя одна его рука болталась, вывернутая из плечевого сустава. Красивая молодая женщина в короткой юбке и топике, похоже, что-то выедала из красного живота вороны. Некоторые стонали, другие издавали какие-то звуки, которые могли быть словами, но все шли на восток. Клай понятия не имел, то ли их привлекает дребезжание сигнализации, то ли запах еды, но все они шли к центру Молдена. «Господи Иисусе, да это же рай зомби!» – прошептал Том. Клай не потрудился ответить. Эти люди не были настоящими зомби, но Том, тем не менее, не погрешил против истины. Если кто-то из них посмотрит сюда, увидит и решит броситься на нас, мы погибли. Надежды на спасение не будет, даже если мы забаррикадируемся в подвале. А насчет того, чтобы добыть оружие в доме на другой стороне улицы, об этом лучше забыть. Мысль о том, что его жене и сыну, а такое очень даже возможно, придется иметь дело с такими же существами, повергла Клая в ужас. Но это была не книга комиксов, и он не был героем, по жизни ничего не мог предпринять. Находясь в доме, все трое могли чувствовать себя в относительной безопасности, если говорить о ближайшем будущем. Но он уже не думал, что ему, Тому и Алисе, удастся покинуть этот дом.